Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 47, страница 20, строчка 32. Вейней холь аюд сферот де ацилут нехлаким легей парцуфим кахаб зон. Можно сказать легей праким. Увидим сейчас. Коль эхад халюль мирамах эйварим. 33. Вехем бхинат далет отиот гавая гакулель олам гаацилут левадо. Ваим куцо шель юд, гарей гем 34, гей парцуфим. О, хорошо. Сокращение было, поэтому я не понял. 32. Вагиней, вот. Холь гают сферот де ацилут. Все 10 сферот ацилута. Нехлаким легей парцуфим. Разделяются... подразделяются на 5 парцуфим. Он перечисляет их. Кахаба, зон. А поэтому я задержался, потому что 5 парцуфим, тогда дал бы сказать Ариханпин, Абаваима и так далее. А он сказал Кахаб, зон, как он бы сказал нам, как бы с сферотами только. Кетер хохмапина, зейранпин, эн нуква. Коле хаде, сокращение, каждый из них, халюль мирамах и варим, включает в себя, состоит, лучше сказать, из рамах органов, 248 органов. 33. Вегем пхинат пхинот далет отиот гавая, и это аспекты 4 букв имени Гавай, Акулель Олама Ацилут Левадо, который включает только мир Ацилут. В имку Цо Шель Юд и вместе с кончиком Юды Арей Гем, вот они, 34, Гай Парцуфим, 5 Парцуфим. 34. Ахен баэрех гагавая гакулель коля уламот каналь немца ки ариханпин немца ки ак немца ки ак куцо 35 шель юды. Очень важно иногда так сказать, чтобы видеть, что люди не спят. 35. В юд сферот де ацилут. Гем юде де гавая. Юде гавая. А нирмезет бехохма. Вегу ацилут. Кануда. Здесь можно точку поставить. То есть 35 можно поставить точку в конце. Тридцать четвертое после точки. Ахен, однако. Баэр гагавая гакулель коля уламот каналь. По отношению к общей Гавайи всех миров, как сказано выше, немца находим ки ак куцо шельют, что ак во всех мирах, то есть в Гавайи всех миров, всех пяти миров. Он ак, ак это как куцо шельюды, кончик юда, общие Гавайи, 35. В юд сферот де ацилут, а 10 сферот ацилута, мира ацилута, гем юд де Гавайи, они буква юд имени Гавайи общий. А нирмезет бахохма, которая скрыто указывается, хохмой. Да, хохма тоже юд, буква юд. Вегу ацилут, кануда, а это ацилут, как известно. Хохма это ацилут, как мы знаем, 36. Веим кользе, ваахарзе, нишлам худ аэнсов бифхинат бифхинат пнемиюто аналь. Ваз нитава гаор вынаса шам 37 масах. В Дерех Амасах ярда шам Амалхуд де Ацилут. Зачеба вагайта рош лешуалин. 38. Леют сферот де Брия. Вехользе ахар гит авата вегит лапшута Дерех Масах Ганаль. Точка. Тридцать шесть. Ваахарзе, а после этого Нишлам Худ Аэньсуф. Закончился, закончилась, завершилась нить Эйнсуфа, то есть с Ацилутом. Бифхинат пнемию то каналь. Имею в виду очень важно, что он говорит. В отношении его внутренней части. То есть внутренняя часть закончилась как бы. Кончается на этом, на ацилуте. В аз нитава гаор. И тогда свет огрубился. В наса шам 37 масах. И сделался там под ацилутом. Я добавляю. Масах. Ведерах Амасах, Ярда, Шама, Малхуда Ацилут, а через Масах опустилась туда Малхуд Ацилута. Он добавляет Задшиба, ее семь нижних, то есть семь нижних Ацилут, Малхуд Ацилута опустились ниже. То есть Брия. Ваита Рошлы Шуалим, и она стала головой для лисиц. 38, то есть так называется, потому что сейчас скажу. Лают сферот де брия, для десяти сферот брия. В кользе и все это ахаргит авута после ее огрубления. Вагит лапшута и ее одевание дерах масаханаль, через масах. Как сказано выше. Мы будем еще учить в Зохаре вот это. Я сейчас не хочу останавливаться на вот стала головой для лисиц. Потому что когда она была еще в точкой, последней сферот, сферой в Ацилуте, она была как будем говорить, хвостом льва, а когда она спустилась в Брия, то она стала головой лисицы, лисиц. Лисиц, потому что три, Брия и Цира, Сия. И поэтому говорится, что лучше быть хвостом, мудрецы говорят, лучше быть хвостом льва, арье, лучше быть хвостом льва, чем головой лисиц. Что это значит? Что если даже ты относишься, почему это, что это значит? Что если человек, даже если относится, если тот, кто относится даже хвостом является ацилута, то он все-таки получает весь, является общностью ацилута, то есть общностью хохма, имеет хохма, под эгидой хохма. А если он головой является лисиц, то какой бы головой он ни был, он является общностью, получает свет нешама от бины, но не более. 38 после точки. Гамга бина 39 де ацилут нит лапша. Ор зад шила бамалхут де ацилут ויארדא דרך המסך ונית לבשה ביות ספירות סורק דבריה. Также и в гам абина де ацилут, также и бина ацилута, смотри внимательно. Нит лапша 39 оделась, ор зачила, свет семи нижних ее. Бамалхуде ацилут, в малхуд ацилута. Ваярда дераха масах, и прошла через масах, ванит лапша, и оделась. Ваюд сферот дебрия, в 10 сферот брия. Так, то есть что нам сказал? Что 7 нижних ацилута, они оделись, как сказать, стали головой брия, то есть Тасоли говорит, а в любом случае оделись как бы в головой брия, а 7 нижних бины ацилута, они оделись в малхут ацилута и прошли через масах и оделись в десяти сферотах дебрия. Как, что, пока еще совершенно не нужно. Общность надо знать. И вот это общее потихонечку все одевается одно на другое у нас. 40 после точки. Везе сот. Бина меканана векурсая. Это секрет того написанного, что бина гнездится в курсая. Курсая – это кресло, трон, кресло, трон. А это курсая, трон считается, брия считается троном. То есть брия считается троном ацилута. Можно сказать, является троном малхута ацилута. Но в любом случае троном. А бина, она гнездится там. Как мы уже учили это, что гнездится означает, что как птицы делают, что они на время выводка, они гнездятся где-то. Временное проживание, когда разговор идет о временном проживании, говорят гнездятся. Это слова Арии все эти. А поэтому это уже бина, это не ее место. Но для того, чтобы помочь нижним в брия, она одевается в брия и как бы гнездится там временно, когда надо помочь нижним. Точка. 40. В эйлу газад ты малхут. Нидгаву лают сферот дебрия. 41. В аридей дебрия. Нет, нехорошо. В Нет, нехорошо. Еще начинаем. 40. Ва эйлу азад де малхут нидгаву. Здесь одинаковое у нас, одинаковое сокращение двух разных понятий. Нидгаву ле атик йомин дебрия. 41. То есть айн ют, это будет атик йомин дебрия. 41. В атик йомин дебрия. Б арихан пин дебрия. В хуле. Аль седер ганаль. Б ацилут. Точка. 40. В эйло газаде амалхут, а эти зад семь нижних малхут, малхута. Нидгаву стали лей айн ле атик йомин дебрия, они стали атиком йомином, атик йомин брия, мира брия. То есть семь нижних становится как бы десятью, то есть нижний может, может одеться, одевает семь, семь нижних высшего. 41. В атик, йомин дебрия, а атик, можно сказать просто атик, ну называй так, атик, йомин дебрия, он одевает, одевается на в, видишь, одевается в. А арих анпин дебрия, то есть то, что выше, он вовнутри, внутри одевается того, что ниже, в хулы и так далее. Альседер ганальба ацилут, таким же, в таком же порядком, как и, как сказано выше, в ацилуте. Точка. Вегам гу гей парцуфим 42 дебрия вихулам вхинат гей дегавая гакулелет коль ауламот. Точка. 41. Вегам гу, и также и он, то есть брия. Гей парцуфим, дебрия, подсказ говорит нам. Пять парцуфим, 42, брии, мира брия. Вехулам пхинат гей дегавай, все они, аспект гей дегавай, буквы гей, то есть первой буквы высшей, первой буквы гей имени Гавайя. Хаколелет коля уламот, включающий в себя Гавайи, который включает все мира, миры. Так, то есть брия, она, это первая буква, буква гей, от общей, общей Гавайи всех пяти миров. Точка. В ахарках нефраш, не афа ахарках нефареш, масах бет. Нехорошо. В ахарках нефраш все-таки здесь будет. Два слова есть, различные понятия просто есть. Нефраш, масах, бет, 43. В ярду зад де малхут де брия. У витохам итлабешет ор вак де зад де ацилут. Венит Гаве, 44, Вхинат, Атик Йомин де Йецира, Везе Сода за Иранпин Меканен, Бе Йецира. Тоже здесь можно остановиться пока, то есть в середине 44 строчки, после слова Бе Йецира, в самой середине. Ставим точку. Значит, очень много будет. 42 после точки. В ахарках, а затем нефраш масах бет. Отделился второй масах. То есть, после брия, в конце брия, в малхут, после малхут брия, там опять новый масах. Уже второй масах был. Первый масах после Ацилута, теперь второй после Брия. И они все работают. И теперь второй масах еще прибавился. 43. Ваярду зады малхуды брия. И спустились семь нижних малхута мира брия. Увытухам, а внутри них, смотри внимательно сейчас, что в них есть, а внутри них Митлабешет одевается ор вак дезат, свет вак дезат де ацилут, свет вак семи нижних ацилута. Так, то есть, понятно, то есть свет ацилут, свет заиранпина как бы ацилут. Венитхаве и стало 44. Вхинат это стало аспектом атик йоменда яцера. Атиком яцера. Яцеры. Везе сод, и это секрет написанного. Зайранпин меканенба яцера. Зайранпин гнездится в яцера. То есть зайранпин малху. Зайранпин и ацилута. Он гнездится в яцера, дабы, как мы говорили, как и в отношении брия. Там брия у нас была бина гнездилась, а здесь гнездится зейранпин внутри яцера. Везе гаатик митлабеш бариханпин да яцера вихулы. 45. В Альдера Ханискар Бабрия Каналь. Можно уже дальше есть, еще раз переводить. В Изе 44 после нашей точки. В Изе Атик. А этот Атик Митлабеш Бариханпин одевается в Ариханпин да Яцера. Понятно. И так далее. В Хулер. 45. Альдера Ханискар Бабрия Каналь. Как сказано, Альдера Ханискара по пути, как так сказать, таким же образом, как это было упомянуто в Брие, Брия, в мире Брия. Каналь, как сказано выше. Точка. Вегам гу гей парцуфим да яцера. Вехулам хинад вава дегавая гакулелет. Коль 46 аоламот. Точка. 45 с пятого слова. Вегам. Гу. И также и он, то есть яцера. Гей парцуфим да яцера. Это пять парцуфим яцера. Вехулам хинад вак вава дегавая акулелет колеват голамот. И все они, все пять парцуфим эти яцеры, яцера мира яцера. Они аспект буквы вава гавая имени гавая общего имени Гавайи, общей Гавайи, всех миров. Точка. 46. В Ахарках ярду зад де Малхут де Яцера уветухам Малхут левада де Ацилут. Следующая страница. Митлабешет. 21-я страница, первая строчка. Медлабешет, после скобки, тох, ариханпин де асия. 46-я строчка, предыдущей страницы, 20-й. Ва ахарках, а затем, ярду зад, де малху де яцера, спустились зад семь нижних малхут де яцера. У витохама внутри них малхут левада де ацилут. Только лишь малхут ацилута. Конечно же, можно иметь в виду, какая, он же там сказал всего. Ну, понятно, что какая часть, это мы будем говорить. Но малхут ацилута. Первая строчка 21-й страницы. Митлабеш, это одевающий, который одевается. Тох ариханпин де асия. Внутри ариханпина асии. А где же у нас атик йомин? Не сказал он. Так, я? Атик Йомин. Нету Васия Атик Йомина. Ну, не знаю, он нам не сказал. Так? Он должен был, как обычно он нам говорил, что в Атик Йомин одевается. А здесь он сказал, внутри Ариханпина. Имея в виду, что он нам не сказал про Атик Йомин. Видела, да? Он сказал нам про оделась в Ариханпин. Посмотрим. Потому что, может, это так, может, ошибка. Это ошибка. Может, ошибка, конечно. Эти переписчики были. В прошлый раз тоже у нас. Бывали такие. Веган, зе, дерах, масах. И также это через масах. Шебен, два яцера, ласия, который между яцера и осия. Там еще один стоит масах. Третий масах есть, стоит. Вторая строчка. После точки. Везе сода малхут меконана бауфан. Веникра атик йомин. Умитлабеше тох ариханпин. Три де асия. Вааколь альдераганаль бейцира. Вегам гем гей парцуфим. Вехулам. Бхинат гей тахтона дегавая гакулелет коль гауламот. Смотри, что дальше он говорит. Он немножко поясняет. А, в принципе, то же самое, потому что они как отпечатки были. Точные отпечатки от силута и друг до друга. Поэтому ничего не может быть другого. Он здесь просто так сказал нам, в общем-то. Смотри, что дальше. Вегам зе дер. Мы сказали уже. Теперь вторая строчка после точки. Везе сод малхут меконона меконона бауфан. А это секрет написанного, что малхут меконона, она малхут гнездится в офан, в офане. Офан это указывает на асия. И означает тоже те существа, которые есть, такие как бы ангелы, но такие, будем говорить, более огрубленные, которые называются офан, офаним. Веникра атик йомин, смотри, что он говорит. И называется атик йомин. Пожалуйста, видишь, ничего нового не может быть. Вот что он нам сказал Ариханпин. Так, но ведь называется атик йомин. Он специально нам сказал так, что теперь говорит, что это Малхут. Она, да, что она Малхут, то есть Малхут от Силута. Она одевается, она гнездится, вот, нам сказал, нам сейчас пояснил. Малхут, она гнездится в Офане, то есть в Осия. Венекра Атик Йомин. И она называет, это называется Атик Йомин. То есть она как бы она как бы становится как Атик Йомин. То есть, что надо сказать? Верхняя, нижняя самая ступень верхнего, то есть Малхут верхнего, становится Атиком нижнего. Это здесь она немножечко, немножечко нас так нам это дал нам знать, что она называется Атик Йомин. Малхут, которая гнездится в Осия, Офане, она называется Атик Йомин. Конечно же, не она сама, а то, что ее внешняя часть, которая одевается в ней. Умитлабеше то хариханпин де асия о и одевается вовнутрь ариханпина асия. Вот он добавочно хотел нам просто что-то еще пояснить. Ты вагаколь альдераганаль будет сира, и все, как это, таким же образом, как это выше было рассказано в Ецира, в мире Ецира. Вегамгем, гей парцуфим. И также они. Пять парцуфим. Вехулам, хинат, гей, тахтуна, дегавая. И все они в аспекте нижней буквы гей имени Гавая четыре гаколелет коля аламот, которая включает в себя все миры, то есть общий Гавайи всего мироздания, всех пяти миров.